Глава 41. Потасовка. Сандра. Просьба о поцелуе застала меня врасплох. «Сай!» — ошарашенно выдохнула я. «Это значит, да?» — улыбнулся мужчина и попытался заключить меня в мягкие объятия. «Это значит, руки от нее убрал гад. Из платяного шкафа, как бешеная моль, вылетел белобрысый эльф и набросился на инквизитора». Дерущиеся резвым клубком вылетели с крыльца на траву, оставив меня с отвисшей челюстью. Дилан с Эдвином растерянно переглянулись. «Никто не смеет трогать мою невесту», — раздался мелодичный эльфийский вопль над безмятежным садом. «Ты там платьев нанюхался, что ли, ушастый?» — парировал ошалевший Сай. «Какую еще невесту?» Инквизитор едва успевал отбивать выпады жилистого юркого эльфа. Весь этот цирк наблюдали не только мы, но и сидевшие в большой повозке грузчики. Странно, почему они до сих пор не уехали? Ах да, наверное, оплату ждут. Как-то упустила я этот момент. Но пока что нужно было решить более насущную проблему. «Дилан, Эд, разнимите их!» — обратилась я к парням. Получив от меня отмашку, эти двое вписались в потасовку. Дилан попытался оттащить в сторону эльфа, а Эдвин совершил попытку скрутить инквизитора. У гаремника все прошло как по маслу. Один болевой прием, и товарищ Шантель уложен носом в землю. Нюхать траву для успокоения. А вот Сайрус разошелся не на шутку и вознамерился отпинать ушастого обидчика. Причем повисший на нем Эд совершенно не казался ему помехой. «Сай, хватит!» — рявкнула я на блондина, но тот еще не закрыл свой гештальт по избиению остроухих. «Не волнуйся, Сашуля. Я сейчас все разрулю», — неожиданно заявил мой фамильяр, выкатившись из-под дивана. Обернувшись копией своего первого хозяина, он накинулся на инквизитора, обалдевшего от такого поворота. «Да сколько вас там?» — увернулся Сай от бешеной длинноволосой торпеды. «Касси, когда я спросил, много ли у тебя эльфов в шкафах сидит, это шутка была? Ты что, почкованием размножаешь?» «Клонированием». Нервно усмехнулась я, наблюдая, как слайсер повалил инквизитора на землю и заломил ему руку. «Клоун чего?» — чуть не взвыл от боли Сай. «Они из цирка сбежали, нашли убежище в моем шкафу. Мигранты», — развела я руками. «Может, вы все, наконец, успокоитесь и перестанете позорить меня перед людьми?» Махнула я на грузчиков, которые смотрели на бесплатное шоу с открытыми ртами. Представляю, какие пересуды пойдут обо мне по всей округе. «Касси, может, пока я воюю с дарками, ты в моем доме поживешь? Там ты будешь в безопасности, а с клоунами мы потом разберемся». Уже спокойнее предложил инквизитор. «Спасибо, Сайрус, но нет, мне и здесь неплохо. Ты попросил у меня поцелуй. Что ж, я тебя поцелую. Но не сейчас, а когда ты вернешься. Договорились? Так у тебя будет больше мотивации выжить», — примирительно заявила я. «Никаких поцелуев, только со мной», — возмутился мой эльфийский жених. «Ревнует», — скорбно покачала головой его точная копия. «Ладно, Касси, договорились. Все, слезь с меня, ушастый, отпусти», — рявкнул инквизитор на слайсера. «Дернешься еще раз, сломаю руку», — очень серьезно заявил мой фамильяр. Мы с Эдвином посмотрели на него с уважением, а Дилан с удивлением вскинул бровь. Даже не ожидала, что мой колобок настолько крутой. «Прости за это представление, Касс». Подойдя, Сайрус осторожно меня приобнял. «Береги себя и не переутомляйся с этими мигрантами. Это все или в шкафу еще есть ушастая заначка?» «Это все», — невольно рассмеялась я. Дилан тем временем медленно отпустил моего жениха. К счастью, Шантель стоял пока смирно и не порывался добить неприятеля. «Эдвин, пожалуйста, заплати за кровать и за доставку», — обратилась я к личному помощнику, и тот кинулся к грузчикам выполнять мою просьбу. «Лорд Сайрус», — неожиданно окликнул инквизитора Дилан. «Да», — отозвался блондин. «Прошу вас пояснить кое-что насчет битвы с дарками. Вы сказали, что решающее сражение состоится на Лазурном побережье. Я правильно понял, инквизиторы Гардиана собираются открыть там портал, перебить всех тварей и перекрыть им доступ в наш мир», — уточнил мой гаремник. «Все верно», — кивнул Сай. «Но вы не боитесь повторить ошибку Эльферии? Эльфы не согласовали эту битву ни с кем, а в итоге не справились с потоком нечисти, и весь Лидеум охватило настоящее безумие, погибла куча народа», — напомнил Дилан. «Не волнуйся, в этот раз все будет по-другому», — заверил Инквизитор. «В сражении примут участие не только гардианцы. С нами будут валонцы, тронийцы, шестнеры и другие. Инквизиторы из 10 королевств». «Кроме эльфов», — сдержанно произнес Шантель. «Верно, справимся без вас», — заявил Сай, на что эльф неодобрительно поджал губы. «Скоро увидимся, малышка». Сайрус поцеловал мне руку и направился к выходу из поместья, к дереву, к которому был привязан его конь. Грузчики тоже мчались на своей повозке, на прощание весело мне помахав. Слайсер принял вид большого сытого шарика и упрыгал в дом. А я развернулась к притихшему эльфу. «И когда это я успела стать твоей невестой?»